Глава девятая. «Ну, кто хочет быть первым?» Тренер с едва уловимой насмешкой обвел взглядом ребят. «Давайте, Семен ждет». «Разрешите?» Как прилежная школьница, София подняла руку. «Я хочу пойти». «Как я и думал», — кивнул Михалыч и указал на меня. «Прошу». «Если хочешь, можешь надеть перчатки. Пусть я был еще той скотиной, но мне стало жаль тонкие музыкальные пальцы девушки. Я подожду». «Обойдусь», — гордо вскинула голову та, принимая боевую стойку. «За собой следи». «Готовы?» — прервал наш диалог тренер. «Бой!» Сикорская мгновенно сорвалась с места в красивом прыжке, пытаясь попасть мне ногой в голову. К сожалению для нее, я действительно был еще тем уродом, в смысле, никогда не считал, что бить девочек нельзя. Почему, собственно, если она выпрашивает леща? Что такого у нее есть или нет, что дает ей право оскорблять других, при этом оставаясь безнаказанной? Другое дело, что я был категорически против домашнего насилия, но, на мой взгляд, оно к этому никакого отношения не имело. Своих близких нельзя бить, неважно, какого они пола, и точка. А вот София близкой мне не была. Правда, почему-то мелькнула мысль, что к сожалению. Красивый и быстрый прыжок я сбил в сторону, тут же врезав догонку другой рукой. И попал, правда, удар вышел смазанный, но голова девушки сильно дернулась. Я тут же попытался развить успех, но, к сожалению, не преуспел. Несмотря на полученную оплеуху, София двигалась легко и непринужденно. И, надо сказать, была сильнее меня. И техничней. Мало того, что она прошла инициацию 3 года назад, так еще с детства занималась рукопашным боем и сейчас легко блокировала или отводила мои удары. Я же, несмотря на почти 15 лет занятий саватом, не мог заставить тело двигаться как надо. Ведь знать, как правильно бить, это одно, а уметь... совсем другое. Без тысяч повторений базовых движений ты не станешь мастером. Тело просто не будет слушаться, вступая в конфликт с разумом. Так у меня и получилось. А если не бьешь ты, то бьют тебя. Поначалу я даже не понял, откуда и чем меня ударили. Через пару секунд дошло, что пока я атаковал, девушка умудрилась врезать мне ногой прямо в подбородок, да так, что челюсть лязгнула, и я едва не откусил себе язык. А после на меня обрушился град ударов. София лупила изо всех сил, пытаясь подавить меня и вырубить. Но нельзя сказать, что я превратился в грушу для битья. Пусть скоростью и техникой она меня превосходила, но я умудрялся огрызаться, пару раз весьма чувствительно попав однокласснице в лицо и этим окончательно сорвав у нее планку. Мы с рычанием кидались друг на друга и не сразу поняли, почему нас растаскивают в разные стороны. «Время!» Михалыч смотрел на нас абсолютно невозмутимым взглядом. «Готов продолжать?» «Конечно!» Мне уже не хватало воздуха, в голове от ударов стоял легкий гул, но сдаваться я не собирался. «Кто следующий?» Тренер хмыкнул и приглашающе кивнул остальным. «Я пойду!» В круг шагнул вьетнамец, и я про себя облегченно вздохнул. Невысокий щуплый парнишка не казался мне опасным противником. И первая же стычка показала, как я ошибался. Ли оказался подвижным, как ртуть, быстрым, как молния, и бил словно молотом. Причем его манера драться привела меня в полное замешательство. Он странно держал руки перед собой, буквально одну над другой, но атаковал из этой необычной стойки очень ловко, пробивая мою защиту то прямыми ударами, короткими, но необычайно сильными, то боковыми, причем не стеснялся использовать локти и ноги. И если с Софией у нас вышла жесткая рубка, то сейчас игра шла в одни ворота. Любой мой удар словно попадал в ловушку, после чего шла жесткая контратака. И под конец все, что я мог... это прикрыть голову руками, позволяя противнику делать все, что он хочет. «Время!» Я поначалу даже не понял, что значит это слово и почему удары перестали сыпаться. И так и стоял, прижав руки к лицу. «Ты живой там?» «Да, «Да». Я попытался ответить, но разбитыми в хлам губами это оказалось сделать не так-то просто. «Нормально. Продолжаем?» Михалыч откровенно улыбался, ожидая моего ответа. «Но...» Я закашлялся, но кивком показал, что готов. И, не дожидаясь слов тренера, в круг шагнул Данила Карпов. Несмотря на то, что я уже едва стоял на ногах, здоровяк выглядел сосредоточенным, и было видно, что собирался драться всерьез. Что ж, я тоже не был намерен отступать, а боль... Каленый, бывало, меня лупил и сильнее. Так что я растянул разбитые губы в улыбке и шагнул навстречу противнику, поднимая руки в подобии боксерской стойки. Данила в ответ кивнул и неуловимым движением оказался рядом, словно из пушки выстрелив правой мне в голову. А затем пришла темнота. Виктор Михайлович Орлов, инструктор отряда специального назначения КГБ, сидел перед монитором, пересматривая записи последней тренировки младшей группы, курируемой 11-м управлением. Таких у него было несколько штук, где готовили молодежь к поступлению в Академию КГБ, а также резерв на всякий случай. Ну и параллельно там занимались дети высокопоставленных офицеров и партийных работников. А еще те, кто по каким-то причинам заинтересовал комитет. Один из таких ребят как раз сейчас на экране дрался с товарищем, если это, конечно, можно было назвать боем. Скорее уж, избиением. Парень Чеботарев Семен был буквально залит кровью, оба глаза заплыли, нос сломан минимум трижды. На импровизированной арене виднелись выбитые у него зубы. Одна нога не слушалась, а пальцы на руках были переломаны, даже торчали под неестественным углом. Но при этом он не сдавался, пытаясь идти вперед и атаковать. Его противник... Галкин Тимур, сынок инструктора обкома партии, наоборот, выглядел презентабельно. Дорогой японский спортивный костюм, прическа, которую он поправлял даже сейчас. А вот его поведение на ринге выглядело не так красочно. Пользуясь полной беспомощностью противника, который стоял то с трудом, Галкин бил, но делал это весьма подло. Целился в виски, суставы, горло. Старался как минимум изувечить соперника, хоть и скрывал это, маскируя за обычными ударами. Однако опыта Орлова хватало с избытком, чтобы с легкостью прочитать все намерения подростка и его цель. Но самое главное, что Виктор Михайлович не учил его подобным трюкам. Пока не учил. Тренер не был пацифистом, скорее наоборот. Его задача была обучить бойцов максимально быстро и эффективно выводить противника из строя. Если надо, то убить. И без разницы, каким образом. Красивые позы и благородные жесты хороши для рыцарских романов, а вот для солдат вредны и тем более противопоказаны для разведчиков и диверсантов. Другое дело, что подростки были не теми, кому можно преподавать подобное. И психика еще не готова, и физически они не умеются измерять силы. Да и в целом причин учить детей убивать нет. Дать основу, научить драться, двигаться, думать — это пожалуйста, но не более. Однако Галкин все же демонстрировал именно такие, опасные для него и окружающих знания, что наводило на определенные мысли. Впрочем, делиться ими Орлов не спешил. И выключил запись до того, как в дверь постучались. «Можно?» В кабинет шагнул капитан Тихомиров, улыбаясь во все 32. «Здорово, Михалыч!» «Заходи, Илья!» — махнул рукой тренер. «Садись! Чай будешь?» «Конечно!» — кивнул капитан, выкладывая на стол из портфеля конфеты, халву и пряники. «Заскочил по дороге в магазин». «Птичье молоко?» — Орлов подхватил коробку одной рукой, другой щелкнув выключатель электрического чайника. «Неплохо. Помнишь, значит, мои вкусы?» «Да их забудешь», — рассмеялся Илья Демидович. «После того, как я с этой коробкой бежал через весь город, отбиваясь от всех подряд, вряд ли когда это забуду». «Но донес же», — невозмутимо отмахнулся Виктор Михайлович. «Всего-то сломанная рука, несколько ребер и ключица. И трещина в черепе», — добавил Тихомиров. «Хорошее было время». «Ты жаловаться пришел?» — тренер поставил кружки на стол. Тогда выход там. Без тебя нытиков хватает. Не, меня все устраивает. Рассмеялся капитан и тут же стал серьезным. Ну как там, Чеботарев? Да как обычно, пожал плечами Орлов. Техники фактически никакой, двигается кое-как, понтов выше крыши. Единственное, голова вроде варит, но и то не факт. «Я не об этом», — поморщился Тихомиров. «Все это о нем я и так знал. Что насчет моего дела?» «Твоего?» Тренер неспешно разлил кипяток по кружкам, кинул туда по пакетику индийского чая со слоном и задумчиво принялся макать их в воду. «По-твоему, могу сказать, что он точно неодержимый. Но это не точно. А подробности?» Весь подобрался капитан, даже забыв про чай. «Так одержимый или нет?» «Ты чего от меня хочешь?» — вздохнул Михалыч. «Я тебе что, гидромедцентр, чтобы никогда не ошибаться?» «Очень смешно!» — скривился Тихомиров и тоже взялся за кружку. «Так что с ним? Ты же понимаешь, что я сейчас должен решить, ликвидировать его, просто закрыть где-нибудь на всю оставшуюся жизнь, или пусть живет?» «Ну, решай!» — усмехнулся Орлов. Поставил я его в круг против всех остальных. Без защиты, это, кстати, он сам предложил. «И как?» — навострил уши капитан. «Не перебивай!» — цыкнул на того тренер. Естественно, его начали бить. Техники нет, привык на улице драться. Короче, даже девчонки его разделали, как бог черепаху. Разве что могу сказать, что упертый, этого не отнять. Даже когда вырубали, приходил в себя и продолжал драться. Но самое интересное началось после второго нокаута. «Ну?» Глядя, как тренер спокойно прихлебывает чай, Тихомиров не выдержал. «Михалыч, ну не томи!» «Как был торопыгой, так и остался», — снова усмехнулся тот. «Разве что бегаешь быстро. Так вот, я думал, после второго нокаута он не встанет. Но Семен поднялся и словно превратился в другого человека. Значит, все-таки одержимый. Было видно, что Илья разочарован, но тут же получил газеты по голове. «Ой, за что?» «За то, что балбес!» — припечатал Орлов. «Я же сказал, словно и в человека!» «Слушай, что говорят!» «Внешне?» Он не изменился, да и проявления одержимости не было. Совсем не было. Я несколько раз проверил. Но вот поведение, движение, все стало другим. Полное впечатление, что перед тобой опытный боец, владеющий навыками французского бокса. «Сават?» — удивился капитан, но потом кое-что припомнил. «Да, Семен говорил, что он в детстве им занимался». «Не то», — покачал головой Михалыч. «Вот до нокаута, да, было похоже. Будто видел где-то или занимался когда-то давно. Пытался бить правильно, но постоянно срывался. А вот после...» «Если судить по движениям, он будто лет 10-15 уже тренировался, причем под руководством опытного наставника. Хорошо акцентированные удары ногами в голову, грамотные движения, и все это чисто на автомате. Ему будто мозги вырубило, и действовал Семен чисто на инстинктах. А когда приходил в себя, тут же все пропадало. Словно два человека в одном теле оказались. Или точнее, неопытный пацан в теле опытного бойца. Хотя, с другой стороны, даже после инициации я могу сказать, что спортом Чеботарев не занимался от слова совсем. Так что хрен разберешь, что это такое». «Два человека в одном теле?» Всерьез задумался капитан, прежде чем продолжить. «Знаешь, я навел о нем справки. До недавнего времени Семен Чеботарев был самым обычным хулиганом и шпаной с вполне ясными жизненными перспективами. Кража, зона, одна охотка, другая, и так всю жизнь. Но буквально дней 5 назад все кардинально изменилось. Он реально будто стал другим человеком. Вроде не сильно изменился, но пить бросил, курить тоже, начал спортом заниматься. Порвал с дворовой гоп-компанией. Ну ладно, можно сказать, что взялся за ум. Но пацаны говорят, в последний раз он песни пел, которые якобы сам сочинил. Блатные, но весьма неплохие, а главное, совершенно новые. А сегодня в школе для концерта на 1 мая написал еще одну про комсомол. И я тебе скажу, что если ее услышит кто-то из руководства, они костьми лягут на эту песню, протащат на самые верха. Очень правильная песня, идеологически верная и с посылом. Если бы специально не проверил, никогда бы не поверил, что ее написал 16-летний уличный хулиган. Слишком она... правильная. «Повторяешься», — заметил внимательно слушавший его тренер. «Но я тебя понял. А что у него с социальными отношениями? Что он порвал с шайкой — это одно, а как с матерью дела, с одноклассниками? Они с Софией сегодня неплохо друг другу морды попортили». Стал вежливей, из речи практически маты пропали, но в целом всех узнает и все помнит, если ты об этом. Уточнил Тихомиров. По поведению сказать, что в его теле поселился кто-то другой, все же нельзя. Да, изменения большие, даже я бы сказал фантастические. Но в пределах допущений, если, например, предположить, что он раньше стихи писал, но никому не показывал. «Ты сам-то в это веришь?» — усмехнулся Михалыч. «Вот и я о том же». «Нет. Тут что-то другое, и сдается мне. Я знаю, что это. Тебе сказать не могу, извини. Оно проходит по допуску абсолютно секретно. Но это еще надо проверять. Так что пока пацан остается на тебе, а я доложу наверх». «Ну а в группу-то возьмешь его?» Капитан не расстроился, что не может получить нужную информацию, скорее обрадовался, хоть виду и не показал. Ибо это могло стать хорошей ступенькой в карьерной лестнице. Так что он был благодарен своему бывшему наставнику за возможность. А то парнишка шебутной, как бы чего не учудил. «Уже взял?» — отмахнулся Орлов. «Неплохой материал, с ним можно работать. Если сам не бросит, пусть занимается. Но не думаю, что это случится. Упертый он, как баран. На тебя чем-то похож». «Ну, спасибо на добром слове», — рассмеялся Тихомиров, зная, как Михалыч ценит в учениках способность работать, несмотря ни на что, выкладываясь на 100%. «Кстати, где сейчас Семен?» «Настя его в порядок привела, хоть это было и непросто. Так что в раздевалке лежит», — кивнул на стену тренер. «Скоро должен в себя прийти». «Не завидую я ему», — вздрогнул что-то, вспомнив Илья Демидович. «Ладно, спасибо за чай. Поеду, а то дел не в проворот». «Давай», — махнул рукой Орлов. А когда дверь за гостем захлопнулась, снова включил запись. «Ну и что мне с тобой делать, засранец ты эдакий? Кто тебя так драться учил? Наверняка ведь папаша кого-то нашел. Но кого? Вот в чем вопрос». Я лежал на лавке в пустой раздевалке, пытаясь понять, что, собственно, произошло и как я тут оказался. Болело вообще все, что только могло болеть. Руки, ноги, лицо, пальцы, внутренности. Полное ощущение, что меня пропустили через мясорубку, а затем из фарша вылепили заново. Но при этом боль была такая, ноющая, хоть и сильная, и никаких повреждений я нащупать не смог. Даже нос был целым, хоть я четко помню кулак, влетающий в него. Это вообще последнее, что я помню. Дальше идут какие-то обрывки, калейдоскоп из воспоминаний, где мы катаемся по полу с Амином, он душит меня, обхватив сзади за шею. Потом провал, и вот я уже рублюсь с Зевсом. Тот проходит мне в ноги, подхватывает, падает сверху и начинает долбить по голове. После второго удара снова провал, ну и так далее, до какого-то момента, где наступает полная темнота, а потом бац! И лежу здесь. Я приподнялся на локтях, в чем мать родила. Я со стоном сел, потому что лежать голым было неприятно, да и холодно, и натолкнулся взглядом на ростовое зеркало. Зрелище было то еще. Я с ног до головы был покрыт засохшей кровью и синяками, причем такого цвета, будто прошла уже неделя с их получения. Не самое приятное зрелище, надо сказать. Но открытых ран не было, все кости оказались целыми, зубы на месте. Так что можно было считать, что я отделался легким испугом. Бросив взгляд на часы, показывающие 9 вечера, я снова застонал и поднялся на ноги. Завтра нужно было в школу, а у меня домашка не сделана. Да и мама, поди, переживает. Так что, схватив пакет с полотенцем и мыльно-рыльные принадлежности, я направился в душ. Горячая вода снова сделала из меня человека. Даже болеть все стало поменьше, хоть двигаться было все еще тяжело. Но в раздевалку я вернулся уже бодрой и уверенной походкой, чтобы буквально нос к носу столкнуться с Софией, возмущенно глядящей на меня. «Щеботарев, ты что здесь забыл?» Девушка грозно нахмурила брови. «Как ты сюда вообще попал?» «Это мужская раздевалка так-то». Я обвел взглядом помещение. «Так что это скорее вопрос к тебе. Я понимаю, что безумно привлекателен, но держи себя в руках. Мы в общественном месте». «Как раз это не общественное место, и тут не место таким отбросам общества, как ты!» Рассвирепела Сикорская, тыкая мне пальцем в грудь. «По-хорошему тебя предупреждаю, лучше сам уйди, или... или что?» «У меня болело все, что можно, так что тычок вышел весьма чувствительным, и я пошатнулся, а от резкого движения полотенце, обвязанное вокруг бедер, ослабло и упало вниз». «Упс! Ты...» Глаза девушки стали огромными, а сама она замерла на месте, наливаясь краской до самых корней волос. «Ты извращенец! Маньяк!» София резко крутанулась и сорвалась с места, громко хлопнув дверью. А я, борясь с неожиданным смущением, подобрал полотенце и повязал его обратно. «Казалось бы, старый хрыч, что мне та малолетка?» «А нет, покраснел как пацан. Впрочем, я сейчас пацан и есть, со всеми вытекающими, в виде неожиданной эрекции, хоть в моем состоянии последнее, чего хотелось, так это бабу. Хотя, если бы Сикорская помогла мне с этой проблемой...» Я помотал головой, отгоняя дурные мысли. «Придет же в голову такой бред. Нет, уж лучше я таблицу Менделеева повторю, авось поможет. Связываться же с безумной девицей, так можно и без наследников остаться. А я еще в этой жизни с женщиной ни разу не был». И с этими мыслями я принялся одеваться.